Глава вторая. «Не может быть! Нет, не верю!» Не сдержавшись, произнес я вслух и практически выкрикнул. «Нет, это точно бред!» Я несколько раз ударил рукой по воде, чтобы размыть изображение. Естественно, как только волны и рябь разгладились, я увидел в отражении то же самое незнакомое лицо. «Какого хрена? Нет, нет, нет, это неправда!» Наклонившись, я побрызгал на себя водой и умылся. Но и от этого ничего не поменялось. Внутри меня все бушевало. Я не знал, что можно сделать, чтобы все встало на свои места, чтобы очнуться от этого кошмара. Только сейчас до меня дошло, почему я так странно себя чувствовал. Это же не мое тело. Я посмотрел на свои руки. И как только я раньше не заметил разницы. Эти руки чуть ли не в полтора раза короче моих. А где мой перстень? Точно, его же больше нет. Но как так? Я все равно не верю в происходящее. Мне стало невероятно душно. Голова закружилась. И чтобы не упасть, я облокотился о какой-то огромный камень. Так. Необходимо успокоиться. Нужно что-то сделать. А что я могу придумать? Вот черт. Да какого же хрена? Сделав несколько глубоких вдохов, я попытался привести мысль в порядок. Так, тише, успокойся. «Что мы имеем? А, боже, да полный писец мы имеем. Это крах!» Попытка успокоиться оказалась неудачной. Я поймал себя на том, что, совершенно позабыв о всякой безопасности и осторожности, нарезаю круги по поляне. Отныне меня беспокоило только одно. Как я нафиг попал в чужое тело? Я начал вспоминать последние события своей жизни. И чем больше я об этом думал, тем более подробная вырисовывалась в голове картинка. Я вспомнил, как убили императора, как я сражался с толпами попаданцев, как меня практически размазал в лепешку какой-то властный старик, и то, как перед самой моей смертью этот ублюдок Михаил как минимум изувечил, а может быть и убил куратора Белова, который заступился за меня. И как после этого он пронзил мое сердце. Да и какую-то хрень, что он в меня бросил, я тоже не забыл. Пронзил сердце. А ведь перед этим именно там я спрятал под форменным кителем ту странную книгу. Неужели я воссоздал в голове ту самую последнюю сцену, где Ржевский убивает меня? Нет, нельзя быть на 100% уверенным, но кажется, книга находилась как раз там, куда пришелся удар. К тому же, даже учитывая мое предсмертное состояние и то, что я уже практически ничего не чувствовал, я помнил, как сразу после удара моим же кинжалом ощутил нечто странное, словно одновременно из меня начала вытекать жизнь, но вместе с этим что-то теплое, скорее даже жгучее, втекать. Возможно, это и был тот самый фиолетовый поток из книги. Так это все из-за нее? Естественно, я не мог достоверно утверждать подобное, но предчувствие подсказывало, что я прав. От таких мыслей по телу снова побежал холодок. Мне все еще было не по себе. Однако я пытался взять себя в руки и начать мыслить здраво. Итак, что мы имеем? Я всю свою жизнь ненавидел иномирцев и до самой смерти сражался с ними. А теперь и сам стал попаданцем. То есть перспективы, конечно, так себе. Но если посмотреть на это с другой стороны и взять в расчет то, что это может стать моим вторым шансом, я могу отомстить. От одной лишь мысли о мести внутри меня распалился огонь. Грудь начала жечь. Прямо сейчас я был готов рвануть в неизвестном направлении, лишь бы найти своих врагов и покарать их. Однако, вернувшись мыслями к разговорам об иномирцах, я вспомнил Сашкины рассуждения о множественности миров, что каждый чужак попадает в новый мир, и что случаев возврата в свой мир еще не было. Я поднял голову и посмотрел на яркую и полную луну. Но, похоже, это мой мир. Луна ярче и больше, но она точно та же. В детстве я любил разглядывать ночное небо. Иногда даже загадывал желания при падающих звездах. А иногда просто лежал на траве и любовался. Но я запомнил расположение звезд. Поговаривали даже, что со временем оно может меняться. Но сейчас ничего не изменилось. Разве что небо будто повернулось. Я видел небо, я дышал тем же воздухом. Я ощущал примерно то же давление на тело, вернее, я его никак не ощущал. А это означало только одно – ничего вокруг не поменялось. О таких деталях я тоже узнал из разговоров про иномирцев. Мол, они часто жаловались на подобное. А я это машинально подмечал, хотя и был уверен, что эти знания никогда в жизни мне не пригодятся. Так значит, я остался в своем мире. С тем, что я попал в чужое тело, я не то чтобы смирился, но хотя бы смог осознать. Пусть это горькое, но все же правда. Но так ли это? Это все еще Земля? Мое время? Если все это правда, где именно я оказался? Насколько далеко от своей родины? Я выпрямился и посмотрел вдаль через все озеро. Только сейчас я понял, что нахожусь на какой-то возвышенности, и будто весь мир открыт моему взору. Картина была очень красивая, даже завораживающая, но от этого легче мне не стало. И что же теперь делать? С чего начинать? «Да какого хрена?» — снова подумал я. «Так, стоп, это были не мои мысли. Какого хрена?» А вот это уже сказал я, причем вслух, так как просто офигел от того, что кто-то смог влезть в мою голову. Подобное явно ненормально. «Ты кто такой?» — еле слышно произнес я. «Это ты кто такой?» — прозвенело у меня в голове, да так, что я зажмурился от боли. Голос гремел настолько громко, что выбил все остальные мысли. «Я... человек». «Человек? Замечательно. Рад познакомиться. А теперь вали из моего тела!» — снова прокричал голос. «Кажется, я понял. Но как бы... Разве это нормально, что предыдущий хозяин остался в моей голове? Или где он там?» — подумал я. «Ох, и как же такое могло произойти? Почему именно со мной? Неужели я настолько невезучий?» Принялся причитать он. «А ведь бабушка предупреждала. Даже оберег на шею повесила. Но почему же он не сработал?» «А ты, если честно, даже не знал, с чего следует начать разговор?» «Естественно, ведь подобные ситуации случаются не каждый день». «А-а-а!» Внезапно заорал он так, что я от неожиданности схватился за голову. «Заткнись!» — рявкнул я. И голос стих. Стало совсем пусто. Даже немного странно. «Ты где?» — проговорил я, но ответа не последовало. «Тут еще. Та же тишина». Я мысленно пожелал, чтобы голос вернулся. Однако это произошло далеко не сразу. В какой-то момент я уже подумал, что его больше не будет. Но спустя несколько минут внутри меня снова что-то заговорило. «Но почему? Почему? Неужели я заслужил это? Неужели навсегда лишился контроля над своим телом?» Я принялся облифовать. «Послушай. Ты, если вдруг не понял, то я могу полностью заглушить тебя. Да так, что ты уже никогда не вернешься. Ты меня понимаешь?» Естественно, делать подобное я не собирался, но предыдущему хозяину тела знать об этом как-то не обязательно. Не знаю, могу ли я действительно навсегда заглушить голос, но если я так поступлю, то точно не буду ничем отличаться от всех остальных попаданцев, которые словно паразиты заселяют чужие тела. Стать таким я боюсь больше всего. Правда, и слушать его безумные вопли не хотелось, поэтому пришлось идти на контакт. «Да, понимаю». Вроде бы робко, но все еще слишком громко произнес он. «Что тебе нужно?» «Что нужно?» «Да без понятия. Я не собирался попадать сюда. И занимать твое тело тоже не собирался. Так получилось». «Ах-ах-ах», истерично рассмеялся он. «Что за глупости? Ты умер в своем мире, и у тебя появилась вторая жизнь в другом. Кого ты пытаешься обмануть? Конечно, ты желал этого, просто жаждал, иначе не смог бы здесь появиться». Не знаю всех нюансов, но в одном я практически полностью уверен. Это настолько же мой мир, как и твой. Пф, не говори ерунды. Ты не смог бы попасть в мое тело, не будь ты из другого мира. Все это знают. Но это действительно так. Это же Земля, ведь так? В голове стало пусто. Точнее, мои мысли остались, но голос притих, словно задумавшись. Ну или просто не веря в сказанное мной. «Ты японец?» Наконец снова заговорил он после недолгой паузы. «Японец? Это империя такая?» Удивленно уточнил я, не понимая, о чем именно он спрашивает.